Я знаю, во мне нет ничего смешного, но мне не нравится, что об этом знают и другие. Я веду себя так же, как и все прочие, не обладающие большим чувством юмора. Я шучу. Если бы мы сидели рядом на ученом совете факультета, и я захотел бы представиться, я бы, вероятно, сказал: «Вундеркинд меня зовут, меня поиграть компьютеры ждут». Никто особенно не смеется. Как и все мои шутки, это тоже нуждается в объяснении. Шутка заключается в том, что именно благодаря теории игр я впервые заинтересовался компьютерами и построением математических моделей. Математические модели – единственные дети, которых я произвел на свет. Во всяком случае, эта фраза вызывает улыбку. Я понял, почему. Даже если вы не особенно удачливы в словесной игре, вы всегда можете сказать, что это имеет какое-то отношение к сексу. А мы все рефлекторно улыбаемся, когда кто-то упоминает о сексе. Мне следовало бы рассказать, что такое математическая модель, верно? Ладно, это просто. Это изображение чего-то, выраженное в цифрах. Оно используется потому, что машинам гораздо легче оперировать цифрами, чем реальными предметами. Допустим, я хочу узнать, как будет вести себя планета Марс в течение ближайших нескольких лет. Я беру все, что мне известно о Марсе, и перевожу в числа. Одно число для его скорости на орбите, другое для массы, третье для диаметра в милях, четвертое определяет, с какой силой притягивает его Солнце и так далее. Сообщив компьютеру все, что он должен знать о Марсе, я рассказываю ему с помощью таких же чисел о Земле, Венере, Юпитере, о самом Солнце, обо всех прочих глыбах материи по соседству, которые, на мой взгляд, оказывают влияние на Марс. Зачем я обучаю компьютер некоторым простым правилам, в соответствии с которыми набор чисел, описывающих, скажем, Юпитер, воздействует на числа, описывающие Марс? Закон обратных квадратов, некоторые законы небесной механики, ряд релятивистских поправок. Компьютер должен знать очень много разных вещей, но не больше, чем я ему рассказал. Когда я сделаю все это, не по-английски, конечно, а на одном из языков, понятных компьютеру, внутри него будет храниться математическая модель Марса. Потом этот математический Марс может вращаться в математическом космосе столько, сколько мне хочется. Я говорю компьютеру: 18 июня 1997 года, 24:00 по Гринвичу. И он, наверное, можно сказать, он представляет, где будет находиться Марс по отношению к моему телескопу Квестар, стоящему на заднем дворе, в полночь по Гринвичу 18 июня 1997 года, и сообщает мне, в какую сторону смотреть. Конечно, вы понимаете, что это не настоящий Марс, а только математическая модель. Но чтобы узнать, куда направлен мой маленький телескоп, я могу считать модель настоящим Марсом. Только все происходит намного быстрее. Мне не нужно ждать 1997 года. Я узнаю все за 5 минут. Но не только планеты могут продолжать математическую квази-жизнь в банках памяти компьютера. Взять моего друга Шмуэля. У него тоже есть своя шутка, и состоит она в том, что он делает 20 детей в день на своем компьютере. Он имеет в виду, что после 6 лет усилий ему наконец удалось описать в виде чисел развитие ребенка в утробе матери, весь его путь от зачатия до рождения. После этого было сравнительно легко описать все, что может произойти с детьми до их рождения. У мамы высокое кровяное давление, мама курит по 3 пачки сигарет в день, мама заболела скарлатиной или получила удар в живот, мама продолжает каждую ночь трахаться с папой, пока ее не увезут в роддом, и так далее. Суть всего этого в том, что Шмуэль может видеть, когда что-то идет не так, и дети рождаются недоразвитыми, или слепыми, или с ретровентальной фибропласией, или с аллергией к коровьему молоку. Это проще, чем приносить в жертву несколько беременных женщин, скрывая их, чтобы посмотреть. Ну ладно. Вы больше не хотите слушать про математические модели, поскольку какой для вас интерес в математических моделях? Я рад, что вы спросили. Давайте рассмотрим пример. Предположим, вчера вечером вы смотрели «Парад звезд» давным-давно и видели Кэрол Ломбард или Мэрилин Монро в юбочке, развивающейся над симпатичными бедрами. Полагаю, вам известно, что этих девушек нет в живых. Я также полагаю, что ваши железы среагировали на мерцание катодной трубки так, как будто они живы. И поэтому вы все же получаете удовольствие от математических моделей. Поскольку каждая из этих великих девушек в каждом своем движении и улыбке не что иное, как число из нескольких тысяч цифр, преобразованные в световое пятно на фосфорном покрытии. И еще несколько чисел, чтобы выразить частотные характеристики их голосов. Ничего больше. Суть заключается в том, как часто я употребляю эту фразу, что математическая модель не только изображает реальный предмет, но иногда столь же хороша, как и реальный предмет. Нет, честно. Я имею в виду, неужели вы действительно полагаете, что если бы это были живые Мэрилин или Кэрол, видимые, скажем, в свете прожекторов, то вы получили бы большее впечатление, чем от потока электронов, создающего их изображение в кинескопе. Однажды вечером я видел Мэрилин в передаче давным-давно. И у меня возникли все эти мысли, поэтому всю следующую неделю я потратил на подготовку мотивированной заявки о выделении средств, а когда дотация была получена, взял академический отпуск и начал превращать себя в математическую модель. Это на самом деле не так трудно. Непривычно, да. Но не трудно. Я не хочу объяснять, что такое Fortran, SimScript или Sim. Поэтому просто скажу, что мы говорим всем. Это языки, с помощью которых люди обращаются с машинами. Мне пришлось хорошо попотеть, чтобы рассказать машине все о себе. Потребовалось 10 месяцев и 5 аспирантов, чтобы написать соответствующую программу, но это не так уж и много. Чтобы научить компьютер играть в покер, в свое время потребовалось больше. После мне оставалось лишь ввести себя в машину. Именно это, по словам Шмуэля, было сумасшедшей затеей. Как и у всех, занимающих достаточно ответственные посты на факультете, у меня есть удаленный терминал в... Я называл это моей игровой комнатой. Однажды я устроил там вечеринку сразу после того, как купил дом, когда все еще думал, что собираюсь жениться. Как-то вечером Шмуэль заметил, что я вхожу в дверь, спускаюсь по лестнице, и застал меня методично печатавшим мою историю болезни от 4 до 14 лет. «Болван», — сказал он. «Неужели ты думаешь, что заслуживаешь увековечения в компьютере 7094 модели?» «Смотри, кот», — спросил я, — «оставь меня в покое, пока я не закончу». «Послушай, можно воспользоваться твоей программой по осложнениям после свинки?» «Параноидальный психоз», — заметил он. «Наступает примерно в возрасте 42 лет». Однако он ввел в машину пароль и дал мне доступ к своей программе. Закончив, я сказал: «Спасибо за программу, но твой кофе омерзителен». «Нет, это у тебя омерзительные шутки. Ты действительно считаешь, что в этой программе будешь именно ты?» «Ты!» К тому времени у меня на лентах уже была большая часть сведений, касающихся физиологии и внешних факторов, и я прекрасно себя чувствую. «Что такое я?» — спросил я. «Если оно говорит, как я, думает, как я, помнит то же, что и я, и поступает так, как поступил бы я, что это такое? Президент Эйзенхауэр?» «Эйзенхауэр умер много лет назад, болван», — отрезал он. «Проблема Тьюринга, Шмуэль», — сказал я. «Предположим, я нахожусь в одной комнате с телетайпом, а компьютер находится в другой комнате с телетайпом и запрограммирован так, чтобы моделировать меня. А ты находишься в третьей комнате, связанной с обоими телетайпами, и ведешь беседу с нами обоими. И ты не сможешь сказать, кто из нас я, а кто машина. В чем тогда разница? Есть ли она?» «Разница в том, Джазая», — ответил он, — «что я могу дотронуться до тебя, могу почувствовать твой запах. Если бы я был достаточно сумасшедшим, я мог бы поцеловать тебя. Тебя, не модель». «Ты бы смог», — сказал я, — «если бы ты тоже был моделью и был бы в машине вместе со мной». Я пробовал шутить с ним: «Смотри, можно решить проблему перенаселения, если поместить всех в машину. Или, предположим, я заболел раком. Мое физическое «я» умирает, зато математическая модель жива и невредима». Но он действительно был обеспокоен, решил, что я схожу с ума. Его беспокоила даже не сама сущность проблемы, а мое отношение к ней. И я стал очень осторожен в беседах со Шмуэлем. Итак, я продолжал играть в игру Тьюринга, стараясь сделать ответы компьютера неотличимыми от моих собственных. Я объяснил ему, что значит зубная боль и то, что помнил о сексе. Заложил в него связи между людьми и телефонными номерами и названия всех столиц штатов, за знание которых я получил награду в 10-летнем возрасте. Я научил его неправильно писать слово «ритм», так как сам писал его неправильно, и говорить «поместить» вместо «положить» из-за юношеской привычки. Я играл в эту игру, и, бог свидетель, я выиграл ее. Не могу с уверенностью сказать, что я потерял взамен. Но кое-что потерял. Я начал терять память. Когда из Кливленда позвонил двоюродный брат Элвин, чтобы поздравить меня с днем рождения, я целую минуту не мог вспомнить, кто он такой. За неделю до этого я рассказал компьютеру все о моих летних каникулах, которые проводил с семьей Элвина, включая и тот день, когда мы оба потеряли девственность с одной и той же девушкой под мостом недалеко от фермы моего дяди. Мне пришлось записать телефонные номера Шмуэля и моей секретарши и постоянно носить их в кармане. По мере того, как продвигалась работа, я забывал все больше. Однажды вечером я посмотрел на небо и увидел три яркие звезды, расположенные на одной линии прямо над головой. Это меня напугало, потому что я не знал, что это за звезды, пока не пришел домой и не достал звездный атлас. А ведь Орион был для меня самым простым созвездием. А когда я посмотрел на телескоп, который сам сделал, то обнаружил, что не помню, как рассчитывал зеркало. Шмуэль продолжал предостерегать меня. Я действительно очень много работал, по 15 часов в день и больше, но не чувствовал переутомления, а так словно постепенно теряю самого себя. Я не просто учил компьютер быть мной, но вкладывал в него части самого себя. Это настолько потрясло меня, что я устроил себе выходные на всю рождественскую неделю и уехал в Майами. Но когда я вернулся к работе, то уже не помнил, как работать на клавиатуре вслепую. Пришлось вводить информацию в компьютер по одной букве. Я чувствовал, что хотя я продвигаюсь вперед, но информации все еще недостаточно, некие важные моменты еще отсутствуют, и я продолжал переливать себя в ячейки магнитной памяти. Ложь, которую я сказал на призывной комиссии в 1946 году, шуточный стишок, который сочинил о моей первой жене после развода, и что написала Маргарет, когда сказала, что не выйдет за меня замуж. Для всего этого в банках памяти было полно места. Компьютер мог вместить в себя все, что содержал мой мозг, особенно с помощью программы, которую я написал вместе со своими 5 аспирантами. В результате память не исчерпалась. Исчерпался я сам. Помню оглушающее чувство темноты и пустоты. И это все, что до сих пор помню. Что бы ни означало «до сих пор». У меня был друг, который свихнулся, когда работал над телеметрическими исследованиями для одной из программ Маринера. Я помню, как навещал его в больнице, а он рассказывал мне медленным, спокойным, бесстрастным голосом, что врачи делают для него или с ним. Электрошок, гидротерапия. Это, по крайней мере, разумная рабочая гипотеза, объясняющая, что происходит со мной. Я помню, или мне кажется, что помню, резкий электрический разряд. Я чувствую, или мне кажется, что чувствую ледяной поток вокруг себя. Что это означает? Хотел бы я знать. Готов допустить, что, вероятно, чрезмерная перегрузка меня доконала, и теперь я тоже пребываю в полном покое, в больнице, где за мной наблюдают психиатры и ухаживают медсестры. Можно такое допустить? Господи, я молюсь, чтобы это так и было. Я молюсь, чтобы тот электрический разряд оказался шокотерапией, а не чем-нибудь еще. Я молюсь, чтобы тот холодный поток оказался лишь водой, сочащейся из моих влажных простыней, а не потоком электронов в транзисторных модулях. Я не боюсь того, что сошел с ума. Я боюсь альтернативы. Я не верю в альтернативу. Но все равно боюсь ее. Я не могу поверить, будто все, что от меня осталось, моя индивидуальность, мое «я», всего лишь математическая модель, хранящаяся в банках памяти компьютера 7094. Если это так... Если это так, Господи, что случится? Когда и как я смогу этого дождаться, когда кто-нибудь включит меня?